Глава 5. В зале для совещаний планетарного губернатора стояла мертвая тишина, хоть помещение и было забито под завязку. Взгляды присутствующих скрестились на губернаторе Релии, представительнице высшей аристократии центральных миров на этой планете. Обладая жесткими чертами лица, короткой, почти мужской стрижкой, находясь у всех на виду без макияжа и украшений, женщина выглядела как само воплощение войны. Не стоило забывать и о боевой силе воительницы. Присутствующим военным оставалось только гадать, каким закалкам имеет доступ аристократия из миров основателей. Это была высшая мощь корпуса порядка, если не считать закрытые ордена. Ну а доспех ценой годового дохода промышленной планеты довершал картину. Настоящее произведение искусства, доступ к которому также имела лишь старая аристократия. Истинная, как они именовали себя. Сейчас наместница с центральных миров, отправленная управлять планетой, молчала. Установленный на виске психодатчик издавал едва слышимое гудение, выдавая мощное ментальное напряжение. Впрочем, и без него было видно, что женщина погружена в непростые раздумья. Взгляд ее то и дело пробегался по мерцающему во всю стену голоэкрану. Устройство отображало записи многочисленных сражений. Некоторые из них демонстрировали тяжелые для восприятия картины гибели мирных граждан. Раздался негромкий стук, после чего открылась дверь. Под десятками взглядов мужчина в форме офицера разведки передал госпоже Релии небольшой носитель информации. На ходу считав содержимое, Релия подошла к голоэкрану и загрузила на него отчет. «Взгляните на это», — произнесла она. Изображение сменилось, показывая завершающий отрывок битвы. Наблюдатели сразу же узнали в одной из сторон боевиков корпуса, относящихся к семье школы ближнего боя. Их враги выглядели разношерстно и, на первый взгляд, ничем особо не выделялись. Прошло совсем немного времени, как один из врагов использовал приметный навык. Тот выглядел как двухцветное пламя. Словно проклятое, оно пожирало любую материю, превращая ее в разноцветную мешанину. «Это существо, вероятно, является проводником хаоса», — произнесла губернатор. «Он — носитель воли первостихии, а потому едва ли может работать на третью сторону. Теперь нам точно известно, кто наш враг». Она обвела взглядом собравшихся. Здесь были высшие представители как военного, так и политического аппарата планеты. По их рядам прошла волна шепотков, напитанных страхом и паникой. Для присутствующих здесь гражданских чиновников хаос был чем-то страшным, но безумно далеким. Байкой, которой пугают непослушных. Никто из них и не помышлял, что придется столкнуться со страшной напастью, а потому сейчас гражданские были растеряны и напуганы. В противовес им военные чины были угрюмы и сосредоточены. Эти куда лучше представляли степень угрозы, а потому понимали — грядет страшное испытание. «Но мы на Кадане, мире внутреннего круга. Мы не должны принимать опасных решений и рисковать гражданами и ресурсами. Нужно избрать тактику обороны!» — вскинулся один из гражданских чиновников. «Когда придут подкрепления с центральных миров, вместе с нашими доблестными войсками, они легко одолеют хаоситов!» Зал тут же заполнился одобрительными возгласами. Они были представителями не абы кого, но корпуса порядка. Его армии топтали землю десятков, а может, сотен миров. Что им какой-то прорыв хаоса? Надо только дождаться подкрепления, и все будет как раньше. Губернатор в ответ на это лишь хмуро покачала головой. От гражданских владык такая реакция была вполне ожидаема. На нее накатило раздражение. «Вы не понимаете суть хаоса!» — — прорычала Релия, отчего в зале вновь установилась тишина. «Кто-нибудь, объясните им!» «А то, боюсь, я не сдержусь», — прочиталось в ее глазах. «Хаоса так боятся не из-за мощи его марионеток», — произнес пожилой кадианец с военной выправкой. «А потому что эта стихия вызывает искажение и порчу всего, чего только коснется. Если мы промедлим, даже победа не поможет вернуть благоденствие и порядок в наш мир». «Но нам не нужно ждать долго», — не унимался чиновник. «Подать тревогу высшего уровня, и подкрепления придут из резерва в считанные часы?» Релия поморщилась. Пришло время для самой неприятной части происходящего. «Связь и порталы пока что утеряны», — разъяснил тот же пожилой военный. «Резервные они тоже нашли. Охрана, включая дежурящих владык силы, ликвидирована». Эта новость вновь вызвала гнетущую тишину, но ненадолго. «То есть, получается...» — не унимался все тот же чинуша. «Наши доблестные военные силы оказались бессильны?» Релия сжала зубы. Сейчас любые слова выглядели бы глупым оправданием, а она не та персона, которую могли призвать к ответу. Присутствующие, кажется, тоже вспомнили тот факт, что губернатор назначена из тройки центральных миров. «Ну...» — осознал свою наглость чиновник. «Я имею в виду, что враг смог получить преимущество, но, разумеется...» Релия уже не слушала бессвязное ворняканье взорвавшегося министра. Позже она поставит его на место, а сейчас стоило обеспокоиться самым проблемным. Взгляд у женщины упал на одного из тех, кому она могла здесь доверять. «Что скажешь, Годри?» — обратилась она через мысли-речь, чтобы избежать чужих ушей. «Дело плохо», — ответил тот. «Среди командиров хаоса есть минимум два существа около божественной силы. А значит, все происходящее не случайный выброс, а подготовленная атака». Мысли Рилии потяжелели. Хаоситы были известны своей беспорядочностью. Но уж если они собирались и готовились обстоятельно, то это могло закончиться катастрофой для адептов порядка. «Но мы не кто-то, а мир внутреннего круга», — сжала она зубы. «Пока Каден не накрыла тень хаоса, мы должны заручиться поддержкой центральных миров». Как это часто бывало с Релией, критическая опасность стимулировала ее решительность. Непростые решения, наконец, сорвались с ее губ. «Горди!» — обратилась она уже вслух к своему пожилому заместителю. «Начинайте концентрировать войска. Упор делай на всех, кто прорвался в метауровень, и владык силы. Мне нужен мощный кулак, готовый ударить в любой момент». «Есть, госпожа губернатор!» — поклонился военный. «По поводу защитных мер». «Готовь оборону, как считаешь нужным. Отдавай любые распоряжения, но...» Релия сделала перерыв, решаясь отдать неоднозначное решение. «Элиту пока не задействуй. Враг не должен видеть ядро наших сил». По залу прошлась череда возгласов. «Скрывать основные силы? Какой кровавой ценой это будет обеспечено?» Следующие слова только подтвердили их опасения. «Используй всех, кого только можно. Любые резервы». Она со знанием посмотрела на подчиненного. «Но выиграй нам время». Впрочем, непростые приказы на этом не закончились. «Расконсервируйте оружие зачистки и установите в носителе», — произнесла она. «Оно должно быть готово к применению как можно скорее». Оружие зачистки корпус порядка применял там, где требовалось оставить лишь мертвую выжженную землю. Разумеется, это происходило на чужих мирах. Применить оружие зачистки в родном мире означало обречь его на экологическую катастрофу. И совсем неслыханно это было делать на планете внутреннего круга. Подобный приказ граничил с военным преступлением. «Что ж», — сухо кашлянул Годри. «Как вы все видите, ситуация экстренная. Мы должны делать то, что должно». Его сухие слова быстро погасили градус волнения. Все присутствующие вспомнили, что выбора у них в любом случае нет. «Указание целей на тебе, Годри», — добавила Рилия и повернулась ко всем. «Нас ждут тяжелые времена, но мы должны выстоять. Мы на защите порядка». Сконцентрировав силу, Игнат высвободил первостихию. Сплошной поток красно-синего пламени накрыл крупное трехэтажное здание с замершими в нем защитниками. Являясь чем-то вроде блокпоста или полицейского участка, тот окутался куполом полупрозрачного щита, не давая жадной стихии оборвать жизни воинов. На Игната защита особого впечатления не произвела. Он уплотнил поток, ощущая, как его сила окутала все здание. Защита ощущалась, как сияющая сфера, что отталкивала первостихию. «А теперь попробуем так», — произнес Игнат. Ощутив, что высвободил достаточно энергии, он начал сжигать ее, усиливая давление. Щит отталкивал хаос, но это вызывало мощный расход энергии. Одновременно с этим Игнат заметил, что структура щита под действием первостихии нарушается. Из-за этого он ослабляется и расходует больше энергии. Когда конструкт искажался слишком сильно, то неизбежно разрушался. «Думаю, при должном опыте можно создать конструкт, сразу дестабилизирующий щит», — отметил он. «Это избавит меня от нужды продавливать их на голой силе». Тем временем щит уже едва держался. Частое мерцание давало понять, что еще немного и тот развеется. Засевшие в здании воители также поняли это, а потому решились на отчаянную атаку. По округе разлетелся клич на неизвестном Игнату языке. К этому моменту закрытое щитом здание было охвачено сферой полыхающего хаоса. В отчаянном порыве враги рванули прямо в пламя первостихии. Большинство смогли преодолеть хаос, но у части личные щиты не выдержали. Кричащими от ужаса и страданий факелами, они забегали по площади, внося суету в атаку. Впрочем, и их товарищи продержались недолго. Игната постарались закидать какими-то взрывными артефактами, вроде гранат, и подавить энергетическим оружием. Однако новая волна хаоса с жадными языками пламени слезала все атаки, а потом накрыла врагов, быстро превращая их в жидкий суп. «Вот так-то», — с удовлетворением кивнул Игнат. «Хороший враг, мертвый враг!» Убедившись, что больше никого из противников не осталось, он позволил себе чуть расслабиться. Небольшой городок вокруг больше не представлял опасности, а значит, можно было передохнуть. Он осмотрел идеально ровные дороги и белоснежные домики, набитые сложными технологическими приблудами. При этом никаких заводов или прочей загрязняющей дряни вокруг не наблюдалось. Только утопающий в зелени городок, жители которого могли наслаждаться жизнью, а умные устройства делали любую работу за них, от глажки белья до сложной медицинской помощи. Наверное, такой могла бы быть Земля спустя несколько десятков лет, если, конечно, не случится очередная катастрофа. «Не случится», — хмуро подумал Игнат. «Уж я-то об этом позабочусь». Сейчас город был уже не таким приветливым, как в самом начале. Белоснежные двухэтажные дома местами оплавились от атак. Дороги испещрили воронки от взрывов. Иными словами, происходило то, что происходит везде, куда приходит противостояние стихий. От наблюдения Игната отвлекло чужое внимание. Обернувшись, он увидел, как на большую площадь в центре городка въезжают военные машины хаоситов. По территории вокруг обманчиво неспешно перемещались слаженные отряды. «Быстро они», — подумал Игнат. «Похоже, у портала их не задерживают, сразу распределяя по территориям». Спрыгнув с одной из бронемашин, к Игнату направился хаосит, явно командующий этим войсковым подразделением. Это был ксенос, отличающийся от человека чешуей вместо кожи и крупными глазами. Судя по общему гармоничному виду, это была не мутация, а естественный вид расы. «Приветствую проводника!» — обратился он. «Мы славные воители Перекрестка. Позвольте взять на себя захват пленных и прочие недостойные вас хлопоты». «Принимай город», — кивнул Игнат. «Защиты здесь больше нет». «Благодарю, господин проводник», — поклонился Хаосит. Закончив разговор, он тут же начал раздавать приказы. Часть военной техники и боевиков направились к границам, чтобы занять оборону. Остальные развернулись к жилым домам, где их с ужасом ждали забившиеся в темные углы аборигены. Началось то, что называлось сбором трофеев. Ну а если эти самые трофеи еще и сами ходить могут, прагматичным хаоситам такое даже в радость. В городе дела проводника были завершены. Игнат мысленно прикинул карту ближайших территорий, думая, где еще можно поработать, не отходя далеко от портала. Внезапно его интуиция напряглась, сигнализируя об опасности. Настороженно вскинувшись, Игнат повернулся в сторону, откуда веяло опасностью. Несколько мгновений там ничего не происходило, как вдруг вечернее небо осветила вспышка холодного света. Кедров тут же вспомнил энергетическое оружие массового поражения, которым альтийцы хотели смести чаши весов в войне с землянами. Уж больно походила вспышка на это, да и взор отметил мощный рост энергетического фона. Не успел Игнат задаться следующим вопросом, как вслед за первой вспышкой произошла вторая, третья. Один за другим неизвестные снаряды ложились на равном расстоянии друг от друга, давая понять, что кто-то плотно бомбит местность. Взрывы вдалеке еще не рассеялись, когда ушей донеслись далекие раскаты. «Технологический мир, как правило, всегда имеет такие игрушки. Это еще не самые впечатляющие», — произнес командир хаоситов. «Но вам не стоит беспокоиться, господин. Владыка и его союзники следят, чтобы по нам не ударили». Может, не во всем, но он был прав. Очередной взрыв мощного оружия произошел уже в воздухе, растекшись по куполу энергетического щита, неожиданно развернувшегося на его пути. Следующий был остановлен там же. Будто поняв, что на этом бомбардировка стала бесполезной, корпус порядка прекратил атаку. Наблюдавший за этим Игнат прикинул, какой мощью надо обладать, чтобы ставить щиты против технологического оружия массового поражения. «Мне по-прежнему безумно далеко до хозяина Перекрестка», — сделал он неутешительный вывод. Развернувшись к боевым отрядам, Игнат увидел, что хаоситы вокруг также наблюдают за зрелищем далеких вспышек. Именно за этим его и застал привратник, с хлопком появившийся рядом с землянином. Жестом показав остальным хаоситам заняться делом, он повернулся к человеку. «Владыка Перекрестка собирает командиров армии на совещание», — пояснил он. «Нам тоже следует быть». «Если надо, то выдвигаемся», — пожал плечами Игнат. Как и в прошлый раз, привратник подхватил его и ушел в рывок. Игнат вновь получил возможность увидеть местность с высоты. День, что стал для этого мира роковым, уже подходил к концу. Светило зашло в закат, в небе сгустились сумерки. В их полумраке местность приобрела инфернально пугающий вид. Исчезла идеалистическая земля будущего. Теперь это была просто опустошенная территория войны. Небольшие города, обустроенные уютными виллами для граждан планеты, обратились в чадящие едким дымом пепелища. По дорогам между ними курсировали патрули военной техники хаоситов. Территория медленно, но неотвратимо захватывалась вторженцами. Игнат перевел взгляд в сторону, где недавно случились вспышки. Далеко у самого горизонта он увидел черные проплешины диаметром в десятки километров. Если под эти удары кто-то и попался, то все они явно были уничтожены. В пару рывков привратник доставил его к центру захваченных территорий. Территория вокруг порталов также разительно изменилась. Как и в начале вторжения, через портал без устали двигались хаоситы. Дежурящие офицеры тут же распределяли их по нужным направлениям. Благодаря широким идеальным дорогам, войска быстро растягивались по территории. Большие открытые площади, гигантские ангары хаоситы с удовольствием использовали для размещения собственной военной базы. Нашли применение и всему остальному, вроде грузового транспорта и заложников. Хаоситы имели обширный опыт по использованию захваченных ресурсов, которые сейчас с удовольствием использовали. Привратник приземлился на пустой площадке у входа в один из ангаров. Игнат уже и сам видел по сигнатурам, что внутри собрались непростые гости. Внутри ангара уже застали сбор командующих армиями. Таковых набралось два десятка. Из властителей присутствовал только хозяин перекрестка. Ведьма и толстяк куда-то пропали. В центре большого помещения стоял артефакт, выдающий голографическую картинку местности. Подчиненный толстяка тут же раздавал командирам направления и сопутствующие задачи. Хозяин перекрестка наблюдал за этим с пренебрежительным спокойствием. Только когда появились Игнат и Привратник, от него ощутилась тень внимания. Долго ждать не пришлось. Благодаря мысли речи командира армии быстро получили свои задачи. Когда закончили с последним, вперед вышел хозяин перекрестка. Хаоситы уважали только силу, поэтому его авторитет был непререкаем. В помещении тут же установилась тишина. «Мир, в который мы вышли, оказался опаснее предполагаемого», обратился ко всем с речью хозяин перекрестка. «Однако вместе с тем и намного более ценным. Когда мы его отдадим во власть хаосу, награда будет беспрецедентна!» По залу тут же пробежалась волна одобрения. Игнат же мысленно кивнул, подтверждая свои догадки. То, что хаоситов не остановит ошибка с переносом в другой мир, он понимал. Однако он ожидал куда более мощного сопротивления сил порядка и потому сейчас был озадачен ходом войны. «Трусливые прихвостни порядка прячутся за свое оружие», — продолжил хозяин перекрестка. «Но в ближайшие дни мы вынудим их дать сражение, где разорвем на куски!» Приправленная эмоцией фраза вызвала отклик среди присутствующих командиров. «Эта война будет непростой!» — закончил оратор. «Но мы, воители хаоса, не знаем поражений!» Присутствующие лишь повторяли, готовые идти до конца.